тому, что Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее. А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший их, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын, сержант зеленых беретов во Вьетнаме. Майор сказал Билли, что зеленые береты делают отличную работу во Вьетнаме и что он должен гордиться своим сыном. «Да, да, конечно», — сказал Билли, — «конечно». Билли отправился домой прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет. Билли вылечился от небольшого недомогания. Вдруг, без всякой причины, Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим, знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил. В Элиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат, как Кресс, хотя раньше считал, что это ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще 5 оптиков, и зарабатывал он больше 60 000 долларов в год. Кроме того, ему принадлежала 1/5 новой гостиницы «Отдых» на шоссе номер 54 и половинная доля в каждом из 3 киосков, продававших холодок. Холодок — это что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого. Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город, выбрали для приданого хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали. Желающих служить в домработницах просто не было. Собаки убили тоже не было. Когда-то у него была собака Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его. Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать, а на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась электровибратор. Он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «Волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора. Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук, башмаки, опустил шторы, задернул портьеры и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил волшебные пальцы, и они стали его укачивать, пока он плакал. Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь. Вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал. Он непрестанно гримасничал, будто подражал каким-то знаменитым киноактерам. Второй калека звонил в дверь напротив. Он был на костылях, у него не было ноги. Костыли так поджимали, что плечи у него поднялись до ушей. Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве 2 недели назад в клубе «Львов» от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто увидит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию. Билли еще раз посмотрел на улицу, увидел новый шикарный «Бьюик», стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на коллег и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался, как глашенный. Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра.